Глава 36. Племянник. Дандан окинула взглядом стоящих перед ней беспризорников и поморщилась. Хоть их уже успели привести в приличный вид и переодеть в новую одежду, лучше они выглядеть не стали. Да они даже в ровную линию выстроиться не смогли, просто смотреть противно. «Слушайте сюда, отбросы! Мой великий учитель в своей безграничной милости решил дать вам, отрепью, шанс на нормальную жизнь. Все, что от вас требуется, в обмен за еду и крышу над головой, усердно учиться и быть почтительными. И тогда вы сможете стать приличными людьми, а не грязными уличными крысами, как сейчас. Я буду постоянно вас проверять. И не дай небеса кто-нибудь станет нарушать режим или устраивать беспорядки». «Да у тебя еще проверялка не выросла», — хмыкнул какой-то слишком самоуверенный парень. Наверное, он был лидером в банде воришек или попрошаек. Со всех сторон тут же раздались издевательские смешки. Дандан знала, что не выглядит представительно. Внешне она всего лишь маленькая худенькая девочка, которую едва-едва можно назвать подростком. А этим уличным крысятам и в голову прийти не может, что у нее при себе артефактов почти на 200 миллионов. Так что Дандан давно уже не чувствовала себя маленькой или незначительной. Учитель верит в нее, и она его никогда не подведет. И неважно, чего это будет ей стоить. Точнее, чего это будет стоить маленьким оборванцам перед ней. Дандан взмахнула в сторону слишком нахального парня рукой, вложив немного ци, и подростка снесло с ног, тяжело впечатав стену. Он тут же потерял сознание и сполз на пол. Но девочка не прикладывала много сил, так что серьезных травм быть не должно. Все остальные моментально замолкли и испуганно расступились в стороны. Они видели, что Дандан одета в ученическую форму Ордена Заклинателей, но обычно ученики ее возраста только нос задирать умеют и больше ничего. «Если кто-то будет доставлять неприятности или, хуже того, посмеет разочаровать моего учителя, я вас выпотрошу и на собственных кишках повешу. И хотя я думаю, что лучше бы учитель деньги тратил не на вас, а на что-то более полезное, дело уже сделано. Поэтому я надеюсь, что вы приложите все старания, а иначе даже ваши трупы никто не найдет». Дандан мило улыбнулась, выпустив немного убийственных намерений, и все тут же побледнели, отступив еще на шаг. «Через пару дней учитель придет сюда с проверкой, и я верю, что все окажется идеально. Потому как если я найду хоть один недостаток, порванную одежду, сломанные вещи, грязь на полу или прочее в том же духе, отвечать мне будут все». Дандан еще раз обвела напуганных подростков взглядом и покинула школу. Она очень много усилий вложила в это дело и хотела, чтобы все прошло успешно. Тогда учитель точно ее похвалит. То есть он и так часто ее хвалит, но сейчас-то он наверняка заметит, какая она способная и полезная. В отличие от этого тупого Шенли. Что учитель нашел в этом идиоте? Ну и пусть тот под руководством учителя начал совершенствоваться немного быстрее. Но Дандан все равно лучше. Она уже на последних ступенях стадии создания основ. А этот болван всего лишь на середине. Учитель заметил ее успехи и недавно подарил просто невероятный артефакт. Зачарованный Юэ Цинь, благодаря которому девочка смогла значительно улучшить свой контроль ци и навыки игры. Она пару раз тайком исполнила популярную балладу, которую написали про учителя. И, кажется, играла так эмоционально, что будь у нее слушатели, они разрыдались бы от избытка чувств. Ну, по крайней мере, Дандан чуть не расплакалась от переполнявшей ее сердце чистой любви. Девочка сама не заметила, как ее ожесточенное выражение лица сменилось мягкой улыбкой. Зима подошла к концу, и обычно довольно грязный и серый в это время город казался ей самым волшебным местом на земле. Как же хорошо, что несколько лет назад ей удалось попасть сюда и прибиться к местной группе бродяжек. Все ее знакомые с тех времен уже либо сумели хоть как-то устроиться в жизни, либо сдохли в ближайшей канаве. Но Дандан совсем не было их жаль. Она слишком хорошо знала, какими жестокими и злобными могут быть уличные крысеныши. так что решила держать всех учеников школы в железном кулаке. А через некоторое время кто-то из них сможет рассмотреть свою выгоду и сам вцепится в выпавший шанс зубами и когтями. Однако тех, кто окажется слишком тупым, явно будет ждать печальный конец. Вика же понятия не имела, что ее милая с виду ученица придерживается таких жестких методов воспитания и постоянно ее нахваливала. Дандан сама организовала настоящую школу, и роль ее учителя свелась лишь к высказыванию пожеланий и выдаче денег. А когда Вика пришла с проверкой, она нарадоваться не могла на дисциплину учеников, хором приветствовавших ее, одновременно словно по команде кланявшихся и смотрящих на нее с обожанием. Правда, немного странно, что пункты отношений они при этом не назначали, и шкалы почти у всех были в отрицательных значениях. Девушка списала это на то, что бывшие беспризорники вообще всем людям не доверяют. Хотя ситуация исправилась, когда она достала из бездонной сумки замаринованное мясо и рассказала новым ученикам, как его готовить. Она периодически устраивала совместные барбекю для пиков снабжения и искусств. Из прошлого раза осталось много еды. Довольно удобно, когда можешь просто сходить в подходящий данж и поймать там какую-нибудь зверушку весом в пару центнеров. Тем более, что китайцы были готовы съесть кого угодно. До попадания сюда Вика и не знала, что медвежье мясо довольно неплохо на вкус, а особым способом приготовленные змеи немного похожи на курятину. Обучение в школе началось совсем недавно, но бывшие беспризорники уже успели научиться писать несколько иероглифов. Такие прилежные, что Вика решила поддержать их упорство и всех похвалила. Она иногда замечала, что эти дети как-то странно смотрят на Дандан, стоявшую чуть позади. Но когда бы она ни оборачивалась, видела лишь милую улыбку своей самой лучшей ученицы. Поэтому девочку она тоже похвалила. Время шло. Весна постепенно вступала в свои права, а Чинтао день ото дня становился все более нервным. Вика поинтересовалась, в чем дело, и тот поведал, что его госпожа вот-вот родит. Девушке даже стало немного стыдно, что она сама не сопоставила даты. А ведь это, можно сказать, ее будущий тезка и почти племянник. Раз уж Чинтао считается ее младшим братом по ордену. Правда, пока было неизвестно, какого пола будет ребенок. Хотя гадалки, к которым ходила Цзиньху, хором твердили, что родится мальчик. Вика всю голову сломала, что можно подарить младенцу и его матери, особенно младенцу-полудемону. Если он тоже пойдет в мать, то такому ребенку палец в рот не клади, запросто откусит. Потому что демоны появляются на свет с зубами и уже с первого дня жизни могут есть мясо. Если же младенец уродится в отца, то тут все намного сложнее. Ведь хрупкого человечка могут угробить просто по неосторожности. Поэтому Вика поднапрягла память и записала все, что смогла вспомнить об уходе за маленькими детьми. А так как тема для нее в прошлом мире была не особо интересная, то получилась лишь тоненькая брошюрка, половину которой, к тому же, занимали пояснительные картинки. Для подарка по такому важному поводу получилось маловато, так что девушка еще раз напрягла извилины, пытаясь изобрести нечто полезное. И после многих отвергнутых вариантов остановилась на музыкальном мобиле, который можно повесить над колыбелью. Чинтао от идеи пришел в восторг и сам собрал заводной механизм с подходящей мелодией по совету Вики, украсив его месяцем и звездочками. Получился как будто подарок и не от Вики. Так что она еще и заказала у знакомого мастера набор серебряной детской посуды по ее эскизам. И сразу же выяснилось, что в безмятежном ордене мало что можно скрыть от собратьев, так как Чуньгуан вскоре поинтересовался, не кота ли она собирается кормить с маленькой ложечки.